«А что, может и пойти», — оценил затею приятеля Шарль. «Обед в ресторане с видом на землю или кувырки в зале нулевой гравитации — это уже всем приелось. А тут возможность почувствовать себя настоящим космонавтом. Вот и я так подумал. Лицензию я получил. Осталось решить вопросы с разрешениями на выход за пределы станции в скафандре. Ну, тут мне Марк Лерой обещал помощь. Помнишь его? А как же? Правда, я его после Королева не видел. Он где сейчас работает? У отца? Да, в космической программе Боинга. Они ведут дела с корпорацией, владеющей Джемини Хилтоном. И он обещал свести меня с тем, кто может решить вопрос. Раз обещал, значит сведет, уверенно заявил Шарль. Марк парень свой, надежный. Но я вот о чем хотел поговорить. Он извлек из кармана сложенную в четверо газету, с шуршанием развернул. «Таймс», вчерашний номер. Передовица посвящена недавнему скандалу Ван из англо-японской программы исследования звездных обручей. «Ты в курсе?» Стивен помотал головой. «Не очень честно признаться, вообще без понятия. У меня дела попроще. Некогда следить за большой наукой. А что они там не поделили? Вот эти самые звездные обручи и не поделили. Англичане сейчас ищут один в Антарктиде, чтобы вместе с японцами запустить на его основе исследовательскую программу. Руководство проекта протестовало, но ничего не добилось. Ван им заявили, что раз обруч находится в антарктическом секторе Австралии, то британцы имеют право делать там все, что им заблагорассудится, если, конечно, австралийцы разрешат. А тут еще и обруч в точке Лагранжа англичане заявили, что поскольку тот висит в межпланетном пространстве, то любая страны, способные туда добраться, имеют на его равные права. Так до сих пор и спорит, до совбеза он дошло. Стивен пробежал глазами статью. «Думаю, Ван не решатся злить япошек и англичан», — глубокомысленно заявил он. Шарль отвернулся, скрывая ироническую улыбку. Он уже понял, что приятель мало что понимает в подобных делах, а хоть бы и решились, что с того, теперь войн нет, тем более, между высокоразвитыми странами. Да, хвала святому Викентию Оженскому, люди заняты освоением внеземелья, а не выяснением отношений на земле, сказал Шарль. Теперь пришла очередь Стива насмешливо хмыкнуть, его, воспитанного на атеизме, позабавило упоминание гасконского святого. «Одного не пойму, я-то тут при чем? Я же говорил, мой бизнес скромный, к высоким материям отношения не имеет. Это пока». Шарль двумя пальцами извлек из нагрудного кармана визитную карточку и протянул собеседнику. «Жан-Пьер Гарнье, профессор Сорбонны, доктор астрофизики», — медленно прочел Стивен. «Шарль, дружище, я давным-давно позабыл все, что знал на эту тему, и заново изучать не собираюсь. Тебе и не понадобится». На этот раз француз не стал прятать усмешки. Этот Гарнье — большая шишка в англо-японской программе изучения обручей, как раз курирует строительство станции в точке Лагранжа. Я позавчера встретился с ним на земле, так он жаловался, что им остро не хватает опытных монтажников. О том, что Гарнье обещал за поиски специалистов неплохие комиссионные, Шарль умолчал. «У каждого свой бизнес, не так ли? Предлагаешь наняться к этому профессору?» Стив повертел визитку в пальцах. «У меня хоть и маленький бизнес, зато свой. Горбатиться на дядю, даже за хорошие деньги, извини, это не для меня». «Зачем на дядю?» — удивился Шарль. «Слыхал такое слово, аутсорсинг? Персонал у тебя есть, техника тоже, вот и заключи с ними контракт, как подрядчик». «Ну, не знаю», — в словах Стивена сквозила неуверенность. «Уж очень это далеко, а я до сих пор дальше земной орбиты не выбирался». Француз широко улыбнулся. «Вот и выберешься. Ты, прирожденный астронавт, Стив, не вечно же тебе тут киснуть. Надо когда-то и начинать большие дела. 2. Видимо, у нас у всех случилось какое-то коллективное помутнение, иначе я не могу объяснить спор, разгоревшийся на мостике. А может, зрелище повисшего в пустоте чудовищного создания инопланетян так повлияло на всех, включая хладнокровного Середу и невозмутимого, спокойного, как удав, астронома Довжанского». Леднев хохотал, тыкал пальцем в экран и орал. «А что я вам говорил?» Электронщик Власьев механически повторял одну и ту же фразу. «Это величайшее открытие в истории». Руки у него дрожали, на лбу выступили крупные капли пота, которые он вместо платка вытирал скомканной оберткой от сандвича. Девчонки аплодировали и чуть не визжали от радости. Юрка Кощей размахивал руками и сбивчиво доказывал Середе, что уж теперь-то человечество точно доберется до звезд, и в самом скором времени. Американец Кауэлл пытался вставить в ход слово, А когда это не получалось, хрипло ругался на жаргоне чикагских молодежных банд. Волынов, которого коллективное безумие, казалось, обошло стороной, затронуло, пытался урезонить подчиненных, требовал тишины и дисциплины, но я-то видел, что его хорошо так потрясывает. Нервы у всех нервы, даже у нашего железного капитана. Когда страсти слегка поутихли, мы принялись обсуждать, что делать дальше. Поначалу к рассмотрению предлагались два варианта действий. Первое – оставить в поясе отстыкованный от реакторных колонн жилой бублик, а вторую половину корабля перегнать через батут на землю. Второе – точно так же разделить планетолет, но прыгать в противоположную сторону, к Энцеладу, забрать там научников и возвращаться, но уже не на обрубке Зари, а на Гершеле, чтобы уже на месте развернуть исследование. Я тоже не остался в стороне и выдвинул следующую идею. Не возиться с расстыковками, оставить возле обруча радиомаяк и идти в систему Сатурна обычным порядком, на тахионных торпедах. А руководство проекта пусть пока решает, как распорядиться находкой. Как же на меня напустились. Леднев брызгал слюной и орал, что я вознамерился угробить все результаты экспедиции, поскольку отыскать радиомаяк в немыслимо огромном пространстве пояса будет практически невозможно. Кауэлл поддакивал коллеге, твердя, что имеющиеся на борту маяки оснащены, конечно, солнечными батареями, но проку от них в 4 с лишним астрономических единицах от светила будет немного. Аккумуляторные же батареи, доказывал американец, обеспечат работу маяков лишь на краткое время, а значит, воспользоваться ими, как ориентирами, мы заведомо не сможем, разве что, вернемся в пояс спустя несколько дней. Сгоряча я предложил иной, оптимальный, как мне казалось, вариант. Установить работающий маяк на борту буханки и оставить ее возле обруча. Грузовик оснащен пусть и маломощным, но ядерным реактором, его энергии аппаратуре маяка хватит на десятилетия бесперебойной работы. Леднев мое предложение поддержал, но поставил условие. Он сам останется на грузовике, следить за исправной работой аппаратуры, а заодно присматривать за обручем. Зачем понадобился присмотр за колоссальным металлическим кольцом, провисевшим в пустоте миллионы лет, он внятно объяснить не смог, по-моему, просто не хотел оставлять драгоценную находку. Впрочем, позже Валера вынужден был снять свое предложение, вспомнив о другой находке, на Энцеладе, которую прямо-таки необходимо хорошенько изучить, прежде чем исследовать обруч. Против этой идеи выступил и Волынов, не слишком уверенно, предлагая хорошенько все обдумать и поискать варианты. Середа же вылез с предложением остаться вместо Леднева, а Оля Молодых вызвалась составить ему компанию. Я уже совсем было собрался выдвинуть свою кандидатуру, когда точку в затянувшейся дискуссии поставила Юлька. Предложение ее было простым, как табуретка, и столь же очевидным, и как это мы сразу до него не додумались. Оставить в поясе не жилый бублик Зари, а весь планетолет целиком. К Энцеладу через его батут отправить грузовик с Ледневым на борту. Волынов же тем временем свяжется с Землей, обрисует ситуацию и будет ждать решения. Если там сочтут необходимым поскорее развернуть исследование, ничего не мешает начать переброску всего необходимого через корабельный батут. Если же нет, что ж, пришлют еще один грузовик с мощным маяком и небольшой командой наблюдателей, а Заря тем временем продолжит полет к системе Сатурна. «Обруч так и так придется исследовать», — говорила она, «но в этом варианте у ученых будет достаточно времени, чтобы хорошенько все спланировать, подобрать необходимое оборудование и специалистов, а не браться за такое важное дело сгоряча, без подготовки». На том споры и закончились. Волынов распорядился готовить батут к прыжку, для этого Юльке с американцем Кауэллом пришлось снова залезть в его настройки, перенастраивая тахионное зеркало из режима локации в стандартный, транспортный. Леднев же, пользуясь возникшей паузой, потребовал совершить экскурсию к обручу, но не мог он примириться с мыслью, что улетит, так и не осмотрев эту грандиозную во всех отношениях находку. Буханка не зря получила свое прозвище. Малый межорбитальный грузовик, превосходя габаритами знаменитое создание Ульяновского автозавода, рядом с тем же Тихо Браги смотрелся, как ушастый запор на фоне самосвала. Вот и ходовая рубка здесь была тесная, немногим просторнее, чем на его колесном теске. Мы с Ледневым, облачившись в кондоры, заняли почти все ее пространство. Шлемы пришлось засунуть за ложементы, прикинув, сколько времени понадобится, чтобы, в случае чего, извлечь их оттуда. Мы с Валеркой переглянулись и, тяжко вздохнув, закрепили шлемы на плечах, откинув прозрачные щитки забрал. Грузовой отсек, на жаргоне орбитальных извозчиков кузов, располагается позади ложементов, за крошечным тамбуром, где при необходимости монтируют приборные стойки. Переборка, отделяющая кузов от остального объема корабля, гораздо толще остальных переборок. При необходимости верхнюю стенку кузова можно раздвинуть, чтобы поместить туда крупногабаритные грузы. А еще в нем можно перевозить пассажиров. Для этого раздвижной потолок нужно задраить наглухо, откинуть устроенные по стенкам сиденья с пристежными ремнями и запустить установку жизнеобеспечения, расположенную в корме. Но это будет только завтра, когда буханка, пройдя сквозь тахионное зеркало зари, уйдет в скачок к Энцеладу. Сейчас кроме нас двоих на борту никого нет. Добравшись до обруча, мы планируем облачиться в скафандры и выйти наружу для того, чтобы установить на нем оборудование. Ну а дальше Юлька с Кауэллом подтвердят, что показания датчиков исправно принимаются, и мы, облетев разок обруч-гигант, отправимся назад, на зарю. Валера уже несколько раз заводил разговор, что не худо было бы пролететь сквозь дырку от бублика, чтобы установить хотя бы один блок датчиков внутри, там, где возникает тахионное зеркало, но я отреагировал на его заходы преимущественно матом. Поймите меня правильно, я не против научного энтузиазма, сам такой, но сколько можно соваться головой в петлю? А пока до обруча не меньше 2000 километров. Буханка летит по инерции, курсограф вычерчивает на своем экранчике успокоительную баллистическую траекторию, и у нас есть время для беседы. Валер, признайся, ты и правда намерен искать здесь свидетельства гибели Фаэтона? А чего их искать, удивился Леднев. Вот они, бесспорные, очевидные любому скептику. И ткнул пальцем в перчатке в середину ходового экрана, где в перекрестии светящихся линий дрожало одинокое пятнышко. И ты полагаешь, что именно эта штука этому виной? Нет, я понимаю, обруч реально огромный, но чтобы разрушить целую планету, Леднев сделал попытку пожать плечами, но не преуспел, помешали жесткие панцири скафандра. А у тебя что, есть другие версии? Других версий не было. Но, Валер, тогда с ним, как и с другими обручами, нужно обращаться с крайней осторожностью. А лучше всего, вообще заблокировать и изучать в пассивном состоянии. Леднев помрачнел. А что я, по-твоему, твержу Гарнье уже который месяц? Но он слушать ничего не желает, особенно сейчас, когда он вот-вот дорвется сразу до двух обручей, в Антарктиде и в точке Лагранжа. Попомни мои слова, Лёшка. Эта очковая обезьяна с гранатой еще устроит нам веселую жизнь. Я представил себе Гарнье в больших роговых очках, с которыми он не расставался, и в белом лабораторном халате, из-под которого сзади высовывается длинный крючковатый хвост. Зрелище получилось комичное, слабо соотносящееся со зловещим Валеркиными пророчеством. Но ведь прямых доказательств того, что именно обруч угробил планету, у тебя, как я понимаю, нет. Может, прежде чем браться за это колечко, лучше их поискать, скажем, на соседних астероидах? Надеешься найти на одном из них развалины зданий, как инженер Лось в Элите? Так я тебя разочарую, при такой катастрофе ничего сохраниться не могло. А как же символы на обруче? Из надписей на предыдущих мы много чего узнали. Я что, спорю? Леднев сделал еще одну попытку пожать плечами и снова добился лишь того, что жесткий воротник, предназначенный для крепления шлема, уперся ему в подбородок. Узнали, конечно, но, сам подумай, если обруч стал причиной разрушения планеты, как это может быть на нем описано? Разве что его специально создавали, имея в виду такое использование. Хм, я задумался. Да, это вряд ли. Хотя, кто их, инопланетян, знает? А вот где бы я поискал, в голосе собеседника прорезались мечтательные нотки, так это за дверцей, которую откопали на Энцеладе. Печенкой чую, что там найдутся ответы на многие наши вопросы. Из записок Алексея Монахова. Представьте, колхозное поле, проселок, по которому переваливается на колдобинах, подпрыгивая на буграх, обшарпанный бортовой газон. В кабине водила в мятой кепке, с бычком, прилипшим к губе, катит, выставив локоть в боковое окошко. В кузове полно народу, торопится на полевой стан или элеватор. Представили, вот примерно в таком виде мы, загрузившись в буханку, и нырнули в батут. Правда, на затылке у водилы, у меня, то есть не упомянутая кепка, а шлем гермокостюма, да и локоть ни в какое окно не выставлен, по причине отсутствия оного на данном транспортном средстве. Верхняя панель обшивки буханки снята, образовавшийся кузов полон людей в скафандрах, места на всех не хватает, и пришлось пассажирам пристегиваться, пришнуровываться к наличествующим на стенках скобам страховочными фалами. Делали они это старательно, кому охота вылететь наружу в момент, когда грузовик будет проходить сквозь тахионное зеркало. Вроде бы, ничего опасного, многим уже случалось проходить через батуты вне корабля, в одних скафандрах, а все равно не тянет появиться с той стороны болтающимся на привязи, как известно, что в проруби. Зачем такие сложности, спросите? Вопрос разумный. Буханка снабжена нормальным переходным шлюзом, через который можно перебраться на станцию в обычном скворце. Можно даже без него, но правила внутреннего распорядка беспощадны, поймают на таком, получи прокол во вкладыш. Это, если кто не в курсе, такая сиреневая картонка, прилагающаяся к удостоверению работника внеземелья, проколами в нем отмечаются мелкие нарушения правил поведения, а также разнообразных инструкций. Накопил определенное количество проколов, пожалуйте на переаттестацию. Ничего не напоминает? Ну да, разумеется, с обезьянничина один в один у ГАИ, только здесь этот порядок действует исключительно на крупных орбитальных станциях, да еще на наземных батутодромах. Это разумно, на подобных объектах всегда полнотранзитной публики, никому толком не подчиняющейся. На кораблях же и малых станциях порядки иные, там есть свой царь, бог и воинский начальник, принимающий к нарушителям дисциплинарные меры по своему собственному усмотрению. Так вот, о шлюзе. На буханке он имеется и вполне исправный, а вот на Лагранже с этим, как выяснилось, проблемы временные. Заключаются они в том, что при стыковке с пассажирским шлюзом прибывший с земли пассажирский лихтер ухитрился смять переходную трубу и повредить блок маневровых двигателей, лишившись возможности как выпустить пассажиров, так и отойти от поврежденного шлюза и пристыковаться к другому, исправному. Пришлось по одному выводить людей из лихтера наружу и впускать на станцию через резервный шлюз, который, между прочим, находится на противоположной стороне станционного бублика. Дело это не быстрое и хлопотное, а если учесть, что перед этим на каждого надо натянуть нормальный скафандр вместо положенного при таком перелете скворца, то станет понятно, что нормальная, штатная стыковка с Лагранжем откладывается, и надолго. Об этом нам сообщили по радио, успели в самый раз, иначе пришлось либо разворачивать оглобли, либо провисеть невесть сколько часов возле Лагранжа, дожидаясь окончания ремонта. Ждать, как вы понимаете, не хотелось никому, и меньше всего Ледневу, который уже предвкушал открытие, ожидающее его за найденным на Энцеладе очагом Папы Карла. А потому, было решено отбытие не откладывать, а облачаться в скафандры, в которых без труда можно преодолеть 30 метров между зависшей возле станции буханкой и аварийным шлюзом, и отправляться к Лагранжу, изображая из себя тот самый колхозный газон с кузовом, полным работников плуга и сноповязалки. Заодно сняли крышу с буханки, протискиваться в скафандре в узкий овальный лаз, предназначенный для пассажиров в гермокостюмах, это, скажу я вам, то еще развлечение. Мой же кондором, персональный, тщательно подогнанный, привычный, даже уютный, словно старый домашний халат, висит, пристегнутый ремнями в соседнем ложементе, громоздкая безголовая фигура, поблескивающая на плечах и локтях кружками катафотов. И когда кузов опустел, я стащил скворец, облачился в свои космические доспехи и покинул буханку, оставив кораблик на попечении станционных шватовщиков, портеров. Дальше все привычно. Добраться на страховочном фале до аварийного шлюза, пропустить вперед какого-то бедолагу с лихтера, облаченного в веселенькую канареечную с ярко-синими катафотами пустельгу, вплыть внутрь. И снова, многократно поделанная процедура, ставшая почти ритуалом. Услышать чавканье пневмозапоров, не услышать, разумеется, в вакууме звуки не распространяются, а ощутить сквозь многослойный скафандр сопутствующие вибрации. Дождаться, когда огоньки по контуру люка сменят цвета с красного на желтый, а потом и зеленый. Снять скафандр, пристроить его в свободную нишу, не забыв подключить кабель контроля и кратко, опять же стандартными, ритуальными фразами доложить о прибытии такого-то и такого, личный номер скафандр, диспетчеру станции. Ну что, кажется, ничего не пропустил. Тогда, выплыть, цепляясь за поручни на потолке и стенах в кольцевую трубу, коридор, постаравшись не зацепить по дороге макушкой ни один из кабель-каналов, усеивающих вогнутый металлический потолок, и встретить прямо за комингсом Сережку Лестева, 16-летнего воспитанника командора и юниора, практиканта, приписанного персонально к моей особе, который, как оказалось, уже полтора часа скучает перед шлюзом в ожидании будущего начальства. 3. Сюда, мистер Ахарасан, прошу вас. Безупречно вежливый японец, низкорослый, как и все его, носил униформу вспомогательного соотечественники, внеземного персонала, хотя находились они на Земле, а не на орбитальной станции или корабле. И по-английски он говорит превосходно, почти без акцента, и даже обходится без мелких поклонов после каждой фразы, подобно портье токийского отеля. Стивен и его сотрудники переночевали там перед тем, как сесть в военно-транспортный самолет, отправлявшийся в Антарктиду, на австралийскую станцию Кейси, что на земле Уилкса. Перелет оставил у Стивена и его спутников самые скверные воспоминания: неудобные алюминиевые скамейки вдоль бортов вместо привычных рядов кресел, неразговорчивые капралы сил самообороны вместо длинноногих стюардесс, армейские пайки вместо полагающихся авиапассажирам горячих обедов, да что там, даже кино во время перелета не показывали. Нет, как хотите, а эти япошки настоящие дикари, несмотря на все их роботы с видеомагнитофонами. Стиву и его сотрудникам, двум водителям буксировщиков и 8 техникам, предстояло войти в состав экипажа первого тахионного планетолета, принадлежащего англо-японскому космическому содружеству. Сами японцы не успели подготовить опытных орбитальных монтажников и вот, вынуждены нанимать специалистов на стороне. Что ж, Стивену это только на руку. Называется корабль «Фубуки», что по-японски означает «метель». Странное имя для космического корабля, какие еще в пространстве метели. Стивену объяснили, что его когда-то носил эсминец, потопленный снарядами американских крейсеров при Гвадалканале. Стив, не слишком интересовавшийся историей, помнил об этом сражении лишь несколько фраз, усвоенных в колледже на уроке истории, и теперь гадал, с чего это япошкам пришло в голову называть свой единственный тахионник в честь корабля-неудачника. Похоже, они рассуждали так же, как красноносый тип из виденной еще в Артеке советской комедии, чтоб никто не догадался. Что ж, если так, то косоглазые своего добились. Был еще один вопрос, куда более актуальный. Зачем вообще понадобилось устраивать эту идиотскую экскурсию на ледяной континент? Заняться, что ли, нечем? Впрочем, это не его дело, пока наниматели платят, и платят хорошо, он не будет задавать лишних вопросов. Японец отодвинулся, пропуская Стива вперед, и тот, походя, скосил взгляд на привешенные к поясу сопровождающего наручники в чехле, короткую дубинку, электрошокер и кобуру. Спрятанный в ней пневматический пистолет, огнестрельное оружие здесь, как и во внеземелье, под строжайшим запретом. Заряжен, как ему объяснили, стрелками с составом, вызывающим мгновенный паралич. При необходимости их можно заменить на другие, содержащие сильнейший яд, убивающий человека за считанные секунды. Владелец пистолета, не просто экскурсовод, знакомящий досужих посетителей с особым объектом, а сержант внеземельной службы безопасности, в функции которой входит поддержание порядка на принадлежащих содружеству кораблях, орбитальных станциях, а заодно и на особо важных наземных объектах, таких, к примеру, как этот, скрытый в толще антарктического ледяного панциря. Да уж, не шутят косоглазые и их приятели-англичашки, отнюдь не шутят, а вот у русских и американцев с французами, насколько известно Стивену, ничего подобного нет. Впрочем, его это не касается. Стивен и его люди вообще причислен к экипажу Фубуки сугубо номинально, они работают по контракту, как сторонние подрядчики. Так что этот японский космокоп может хвастаться своей ядовитой пукалкой перед кем-нибудь другим, американцам на это глубоко наплевать. Длинный коридор, слегка понижающийся по всей своей протяженности, закончился в большом круглом зале. Зал, как и остальные помещения базы, лежал в ледяном антарктическом панцире на глубине десятка метров. По дороге американец с трудом удержался от соблазна провести ладонью по металлической стенке тоннеля, чтобы почувствовать холод скрытой за ней ледяной толщи. По стенам зала светились экраны и перемигивались цветными огоньками приборные щитки. Возле них сидели на вращающихся стульях люди в белых лабораторных халатах, а в самом центре имело место круглое, диаметром метров 5, утопленная в пол площадка, огороженная зачем-то легкими перилами. В одном месте они разрывались, образуя проход, и Стив не успел удивиться, что это за дизайнерский изыск такой. Когда один из сидящих встал и подошел к визитерам, протягивая на ходу ладонь. «Добрый день, мистер Охара», – поздоровался он по-английски. Да он и не был японцем, типичный обитатель Британских островов, если судить по рыжеватой шевелюре, водянисто-голубым глазам и лошадиной вытянутой физиономии, усыпанной веснушками. Сопровождающего безопасника он проигнорировал. «Если вы не возражаете, я проведу для вас небольшую экскурсию, чтобы вы представляли, чем мы тут занимаемся. Вам», тут англичанин улыбнулся кончиками тонких, в нитку, бледных губ, «скоро это может понадобиться». И, обменявшись с визитером рукопожатиями, не слишком крепким, привычно отметил Стив, привыкший к похожим на тиски пятерням орбитальным монтажников и портеров, и посторонился, пропуская гостя на загадочную площадку. Тот вошел, за ним последовал англичанин. Космический коп остался, не сделав попытки пройти за ними. Экскурсовод накинул на крючок блестящую металлическую цепочку и сделал знак одному из сидящих. Площадка под ногами дрогнула и медленно пошла вниз, в круглую шахту. «Так это обычный лифт», — сообразил Стив. Но тут шахта кончилась, и оказалось, что площадка ползет по паре вертикальных направляющих, закрепленных на стене другого зала, огромного, метров 200 в поперечнике. Опустившись метров на 10, до дна оставалось еще не меньше полусотни, площадка замерла, точь-в-точь обзорный балкон, с которого пассажиры могут любоваться открывшимся видом. Зал имел прямоугольную форму, метров 300 в длину и немного меньше 200 в ширину. Стены его, сложенные из плотного, голубоватого льда и носили следы механических пил, ледорезных фрез. Подобные механизмы и сейчас стояли внизу, соединенные бронированными кабелями с силовыми шкафами. Но не эта машинерия интересовала Стива. Посредине зала, на ледяном постаменте красовался огромный, не меньше 130 метров в диаметре, звездный обруч. Техасцу не довелось видеть эти творения инопланетного разума своими глазами, но он достаточно нагляделся на них на фотографиях и телеэкранах, чтобы понять. Это серебристое кольцо, точная копия тех, что были найдены на Луне, в засолнечной точке Лагранжа и в ледяной толще Энцелада. Стив в восхищении хлопнул себя по бедру. Рыжий экскурсовод покосился на него неодобрительно. «Американец, что с них взять? Ну, сильные япошки. Продолбить эдакую дырищу во льду за каких-то полгода, это ж как надо стараться. Да, работать они умеют, если прикажут. Главное, чтобы было кому отдать разумный приказ». Стив подумал, что англичанину, похоже, до сих пор не дает покоя бремя белого человека. Он что, забыл, какой век на дворе? И тут же вспомнил, что ему самому приказывать будут как раз японцы, если, конечно, команда планетолета соответствует его названию. И все это только для того, чтобы расчистить эту штуковину, он показал на обруч. А вы считаете, что дело того не стоило? Но не только, конечно, штуковину, как вы выразились, мистер Охара, мало расчистить, надо еще и поднять ее на поверхность. Обратите внимание, над обручем нет ледяного свода, только металлические перекрытия. Сверху они присыпаны снегом и выглядят, как обычная, ничем не выделяющаяся поверхность. Но стоит запустить механизмы и, раз, и он продемонстрировал ладонями, как раздвигается крыша огромной шахты. А зачем это вообще понадобилось? Удивился Стивен. Я недавно читал о находке на Энцеладе, даже репортаж видел по CBS, так там звездный обруч прекраснейше функционировал и во льду, перебрасывал и контейнеры и лихтеры, пока на него не поставили блокировку. При этом слове «блокировка» англичанин слегка поморщился. Или это только показалось? Увы, пока я не могу ответить на ваш вопрос. Поймите правильно, мистер Охара, дело не в недоверии, просто я сам пока не вполне в курсе. Наверное, собираетесь закинуть еще повыше? Американец ткнул пальцем в свод ледяной пещеры потолок, что должно было означать орбиту Земли. Были и такие планы. Не стал скрывать экскурсовод. Но от них пришлось отказаться, слишком велики затраты, не уверен, что это вообще возможно при нынешнем уровне технологий. Стивен оценивающе оглядел на гигантское кольцо. Пожалуй, вы правы, мистер, простите, как вас называть? Роберт Хадсон, с вашего позволения, доктор физики. Англичанин обозначил легчайший поклон. Пожалуй, вы правы, мистер Хадсон. Я, как вам, вероятно, известно, имею некоторое отношение к космонавтике, но даже представить себе не могу, как закинуть эту штуку туда, вверх, и он снова ткнул пальцем в ледяной потолок над головой. Ни в один из существующих батутов он не пролезет, на части разобрать нельзя, а поднимать обруч на ракетной тяге вообще дело немыслимое. Сколько он весит? 1000 тонн, полторы, около 850. Сплав, из которого он изготовлен, чрезвычайно прочный, но удивительно легкий, все равно многовато. Даже если сцепить вместе полдюжины Сатурнов, они не вытянут такой нагрузки, а их давно уже перестали строить. Да и как закрепить на ракетоносителях такую неудобную конструкцию? Вы совершенно правы, мистер Ахара, согласился англичанин. Насколько мне известно, подобные варианты рассматривались, но от них пришлось отказаться, в том числе, и из-за приведенных вами соображений. Сейчас обруч готовит к транспортировке в Японию, и это непростая задача. Представьте, какого размера должно быть судно, способное вместить такое колечко. Тут подошел бы авианосец. Стивен снова поглядел на обруч. Скажем, Мидуэй или даже атомный, вроде Энтерпрайза. У Японии нет своих кораблей такого класса, да и не поместится на них обруч. У самого крупного из них летная палуба имеет в ширину не больше 80 метров, а тут почти 140. Стивен представил, как будет выглядеть авианосец с обручем, высовывающимся на 30 метров за габарит палубы. «Ваша правда, мистер Хадсон, не получается. И как же вы намерены выйти из положения?» Англичанин пожал плечами. «Японцы – народ изобретательный и крайне дотошный. Я слышал, что они пытаются приспособить для этого один из своих супертанкеров. Тоже, между прочим, задачка не из простых, и к тому же весьма рискованная. Обруч придется закреплять стоймя, на ребре и перевозить в таком виде». Стив прикинул, сколько все это может стоить: строительство базы, расчистка обруча от льда, переоборудование супертанкера для его транспортировки. Результат прикидки впечатлял. «Но вас это не должно волновать, мистер Ахара», — продолжил Хадсон. «Теперь, когда вы все увидели своими глазами, пора поговорить о том, чем вам предстоит заняться». 4 турбореактивных двигателя Джамба успокоительно гудели. В салоне их почти не было слышно, не то, что в военно-транспортном 131, доставлявшем его из Японии на 5-й континент. Хорошо хоть, обратно не пришлось лететь тем же путем. Сначала на Геркулесе, принадлежащем Королевским Австралийским ВВС на базу Амберли в Брисбене, потом двухмоторным турбовинтовым метролайнером местных линий до Сиднея и уже оттуда, регулярным рейсом Pan American домой, в Штаты. Можно было, конечно, обойтись без пересадок. Боинги той же Панам 3 раза в неделю летали из Брисбена в Сан-Франциско, но Стивен не мог заставить себя ждать. То, что он узнал, напрочь лишило его покоя, и теперь нужно было добраться до дома и там, в тишине, разложить, наконец, все по полочкам. Хотя, салон бизнес-класса 747-го, где он сидел, потягивая поданную стюардессой ледяную минералку, это ведь уже Америка, не так ли? Перелет предстоит долгий, фильмы, которые будут демонстрироваться на этом рейсе, он уже видел, а время, как хорошо известно любому новичку в бизнесе, это деньги. А ведь он не такой уж и новичок, верно? Канзасец потянулся, в 2 глотка прикончил воду, пристроил на коленях дипломат, подарок японцев, серебристо-голубоватый, с электронным кодовым замком, откинул крышку, украшенную эмблемой космического содружества, и извлек сегодняшний номер Сидней Морнинг Геральд. Так на 3-й полосе, большой аналитический очерк, посвященный конфликту ВАН по вопросу о доступе к обручам. Стивен уже читал об этом в изданиях посерьезнее австралийского таблоида, но сегодняшний интерес к этой теме был вызван информацией, полученной от Хадсона. Тот рассказал о находке, сделанной планетолетом Заря в поясе астероидов, якобы русские, проводя там исследования, неожиданно наткнулись на еще один звездный обруч немыслимых размеров. Подробностей рыжий англичанин не знал. Информация была закрыта и попала к его коллегам из неназванного источника в американской штаб-квартире проекта «Великое кольцо». Узнав об этом, Стивен задумался, он-то полагал, что первый рейс Фубуки будет к другому, за солнечному обручу, чтобы застолбить место для исследовательской базы, не дав конкурентам уволочь его, как они проделывали это уже не раз. Теперь, в связи с находкой в поясе появилась новая тема для размышлений. Хотя ему-то какая разница, очевидно, что водители буксировщиков понадобились Гарнье для того, чтобы размещать возле обруча исследовательскую аппаратуру. А к какому из них это относится, не все ли равно? К какому скажут, к тому и полетим, лишь бы заказчик оплачивал все вовремя, не забывая о надбавках за риск, за длительное пребывание в пространстве, заработав период повышенной солнечной активности и о прочих, оговоренных контрактом выплатах. Стивен сложил газету и сунул в сетку на спинке кресла впереди и извлек из пластиковой папки листок бумаги. В списке, отпечатанном на матричном принтере, перечислялись члены экипажа планетолета «Заря», того самого, обнаружившего в поясе гигантский обруч. Стивен пробежал список глазами и присвистнул от неожиданности. Почти половину его составляли старые знакомые, друзья по артиковской космической смене. Монахов, Кощеев, Травкина, молодых, Середа. А вот фамилии Де Иври в списке нет, а ведь это Шарль порекомендовал Стивена с Гарнье, и как бы теперь не пожалеть, что повелся на сверхщедрые премиальные. Но бизнес есть бизнес, и потом, работа в дальнем внеземелье, пусть и странно попахивающая, все же лучше, чем катать вокруг орбитального отеля богатеньких туристов, попутно развлекая их байками об опасностях, поджидающих на каждом шагу покорителей космоса. 4. В открытом верхе буханки медленно поворачивалась звездный свод с громадой окольцованного Сатурна. Маневровые дюзы выстрелили прозрачными струйками выхлопов, и вид планеты-гиганта сменился на бело-серую поверхность Энцелада, неровную, изрезанную метеоритными кратерами и гребнями торосов. Никакие это, конечно, были не торосы, плавучих льдов здесь нет, океан жидкой воды скрывается в десятках километров под миллионнолетней толщей льда. Но в ней тоже случаются подвижки, вызванные глубинными вулканическими процессами, на которые Энцелад богат чрезвычайно, и в результате возникают такие вот ледяные гребни, подобно тому, как на линиях стыков земных тектонических плит образуются горные хребты и цепочки островов, вроде той же Японии. Время от времени внутренний жар Энцелада дает о себе знать прорывающимися сквозь ледяной панцирь гейзерами, каждый из них выбрасывает в окружающее пространство гигантский столб пара и ледяного крошева. Зрелище это грандиозное и далеко не безопасное. Сережа знал, что такой вот ледогейзер уже унес жизнь одного из исследователей планетоида. Было это давно, когда станция Лагранж, заброшенная в систему Сатурна звездным обручем, кружила вокруг Энцелада, а ее обитателям приходилось спускаться на его поверхность за ледяными брусками, из них получали воду и кислород, без которых у экипажа не было ни единого шанса дождаться спасения. Все это Сережа узнал из лекций, которые устраивали для курсантов-юниоров планетолог Пиявка, а ледогейзеры видел сам, с орбиты, с безопасного удаления в 40 километров. Сегодня ему предстояло вновь оказаться на поверхности планетоида, к неудовольствию двух своих одногруппников, этой возможности лишенных. Таня Пичугина съязвила, что хорошо быть любимчиком начальства, летаешь себе на Энцелад, тогда как другие вынуждены пересаживать кустики в рекреационной зоне. Сережа принялся оправдываться и даже напомнил, что придет и их время помогать работающим в дыре планетологам, жить в балках, брать пробы. Увы, собеседница его аргументом не вняла, фыркнула и сделала вид, что в упор не замечает выскочку. Это было неприятно. Татьяна Сереже нравилась, да и вообще, кому приятно, когда между тобой и товарищами пробегает черная кошка. Но сейчас Сереже было не до отношений в юниорской группе. Все его мысли были заняты Зарей, дожидающейся где, то в поясе астероидов. Его новый куратор, Алексей Монахов, обещал взять его с собой, как только ученые разберутся с таинственной находкой. В конце концов, это же он обнаружил таинственную панель, а значит, имеет полное право поучаствовать в ее исследовании. Никто этого и не оспаривал, потому Сережа и сидел сейчас в распахнутом в пространство кузове орбитального грузовика, неуважительно именуемого «Буханкой», и ждал, когда кораблик, совершив все положенные маневры, нырнет в жерло дыры туда, где из массива плотного, как гранит, льда выступают края звездного обруча. В наушниках зашипело, забулькало. Обычное дело, обруч, даже заблокированный, не работающий, создает вблизи себя неслабые помехи. Не пришлось бы переходить на инфракрасную связь. Леднев, готовность. Сережа и продемонстрировал Зурлову гарпунный метатель, порядок, мол, готов. Запасные гарпуны с катушками линий высовывались из пластикового чехла. По бортам висели катушки с намотанными на них якорными линями. После того, как новый гарпун будет вставлен в ствол, следовало закрепить, защелкнуть карабин линя на кольце под зазубренным острием. Сегодня им предстояло ответственное дело. После того, как буханка зависнет в нескольких метрах над льдом, надо будет выпустить с каждого борта по паре гарпунов якорей, после чего, включив лебедки, подтянуться вплотную к поверхности. Не слишком сложная задача, Сережа уже тренировался с метателем и в ангаре буксировщиков, тогда, правда, пришлось снять с гарпунов острые трехлопые наконечники, и на поверхности энцелада. Он производил выстрел, вися на багажной решетке омара, а теперь придется перегибаться через край кузова и стрелять вниз, в лед под буханкой. Ничего, он справится, ведь справлялся же Журлов, обучавший его этой нехитрой операции. Когда лени притянут буханку к ледяному дну, механизмы, резавшие лед, были предусмотрительно отведены к стенам и укрыты легкими кожухами, настанет время для следующего этапа швартовки, Сережа и Журлов оттолкнутся посильнее и вылетят прочь из кузова, к стенке колодца, где протянуты вверх, к краю каверны, тросы перила, еще два гарпуна, и получится своего рода трасса, по которой, перестегивая страховочные фалы с одного троса на другой, пассажиры доберутся до жилых балков, спрятанных в глубине каверны. Там они смогут отдохнуть и собраться с мыслями перед тем, как браться за дело. Мимо плыли вверх ледяные стены, цветные блики габаритов играли на их вогнутой, идеально гладкой поверхности, работа энергетических выбросов, проделавших эту грандиозную, глубиной почти 800 метров, дырищу в толще ледорита. Грузовик затормозил и завис на месте. Начали. Сережа вскарабкался на борт, упер в кромку кузова метателей, задержав зачем-то дыхание, будто стрелял из мелкашки в тире, нажал на спуск. Приклад едва заметно толкнулся в плечо, отдачу, и без того не сильную, смягчил жесткий наплечник кондора. Метрах в 30 от корабля, брызнули ледяные крошки. Стальной тросик повис, сворачиваясь широкими петлями. Сережа торопливо вставил в ствол новый гарпун, подергал линии, выстрелил снова. Устроившийся на противоположном борту напарник уже поставил оба якоря. Они взмахнули руками, подавая сигнал пилотирующему грузовик Алексею Монахову. Барабаны лебедок завращались, сматывая линии, и через несколько секунд буханка стукнулся трубчатыми лыжами о лед. Сережа убрал в метатель в прикрепленный к стенке кузова чехол, и неожиданно для себя радостно засмеялся. Ну, вот они и прибыли. В общем, балке столовой было тесно. Нет, очень тесно. В помещение подледной базы, вмещавшей в обычном режиме 6, максимум, 8 человек, сейчас набилось 15. Обедать приходилось в 3 смены. Перегруженная система кондиционирования и регенерации воздуха едва справлялась, вентиляторы, спрятанные в трубчатых кожухах, гоняли воздух низко, по шмелиному гудя и не смолкая ни на секунду. Хорошо, хоть тяготение почти отсутствовало, 1/100 земного, ни о чем говорить. И размещаться можно было не только на стульях, привинченных к полу вокруг общего стола, но и в висячем положении, под потолком и вдоль стен. Сережа так и поступил, пристегнувшись к проложенному вдоль стены кабелю в пластиковой трубе. Он повис в верхнем углу, засунув в щель между стеной и ящиком воздушного фильтра тубы со вторым и третьим блюдами, гречневая каша с мясом и кисель, и выдавливал в рот содержимое третьей тубы М надписью «Борщ украинский, готовый к употреблению, 250 ГР», не забывая при этом вслушиваться в разговор старших. В балке их сейчас было 5, Зурлов, пожилой планетолог Пьявка, практикант Денис Шадрин, Алексей и прибывший вместе с ним с зари астрофизик Леднев. «Знаете, коллеги, а я догадываюсь, где надо искать обруч на Марсе», — сообщил Пьявка. Он прикончил свой обед раньше других и теперь был не прочь поговорить. «И где же?» Леднев откинулся на спинку стула. Во взгляде, обращенном на коллегу, угадывалась ирония. Приезжего астрофизика Сережа не любил. После того, как грузовик с зари отшвартовался и новоприбывшие сняли скафандры и собрались в большой кают-компании, Алексей Монахов представил его Ледневу. Но тот, занятый разговором с Пьявка, Сережу попросту не заметил, да и потом смотрел на него, как на пустое место. Впрочем, тоже относилось и к остальным курсантам-юниорам. Вечером, когда они втроем обсуждали гостей, Татьяна заявила, что астрофизику просто ударила в голову слава. После ухода Гарнье его считают ведущим специалистом проекта по звездным обручам. Вот и к планетологу Пьявка Леднев относится свысока. «Так поделитесь с нами своей догадкой, Леонид Андреевич», — продолжал астрофизик, — «а то попадем на Марс и не будем знать, где начинать копать». Он сложил руки на груди, и теперь не только интонация, но и поза, вместе с иронической ухмылкой, выражала насмешку. «Вот козел», — невежливо подумал Сережа, — «а ведь Пьявка гораздо старше его, и во внеземелье работает куда дольше. У него и знак звездопроходца имеется, за какую-то аварию на лунной базе ловил. Вот и Алексей смотрит на астрофизика неодобрительно, а уж он-то разбирается в людях. Пиявка, однако, предпочел не заметить неуважительного отношения к своей персоне. А может, просто привык к выходкам Леднева и прощает, хотя бы за несомненный научный талант, лопатой вы не обойдетесь, Валера. Добродушно прогудел он. Придется обзавестись ледорубом или, на худой конец, пешней, знаете, такими рыбаки лунки во льду бьют на зимней рыбалке, потому как искать вам придется на марсианских полярных шапках. Сами подумайте, наш обруч, и он ткнул пальцем в пол, во льду, в ледорите, негромко поправил Алексей. Оставьте меня в покое с вашей лунной радугой, молодой человек. Добродушие планетолога как рукой сняло. Все вокруг твердят: ледорит, ледорада, еще что-нибудь придумайте. Обязательно придумаем, Леонид Андреевич, с улыбкой пообещал Алексей. Похоже, отметил Сережа, он не намерен ссориться с планетологом. Так вы и излагайте, мы внимательно слушаем. Пиявка посмотрел на него с подозрением, но продолжил. Так вот, этот обруч во льду, у нас с вами под ногами. Второй нашли англичане с японцами, в Антарктиде, в массиве ледника на земле Уилкса. Логично предположить, что и третий, который вы собираетесь выкопать на Марсе, тоже будет в ледяном, так сказать, заключении. А где на Марсе есть водяной лед? Согласно данным наблюдений, которые Сухостоев провел со станции Скипарелли, только на полюсах. Вот там и копайте. Ну, результаты Сухостоева еще проверять и проверять, задумчиво произнес Леднев. Иронии в его голосе больше не было. Но с чего вы так уверены, что и марсианский обруч надо искать именно там? Я понимаю, обобщение напрашивается само собой, но ведь кроме антарктического и этого, он повторил жест Пиявка, ткнув пальцем в пол, есть и другие обручи. Габийский, лунный, и оба они отнюдь не во льду. Так они же совсем маленькие. Видно было, что планетолог ждал этого вопроса, а тот, что в Антарктиде, хоть и поменьше нашего, но все равно здоровенный, 130 метров в поперечнике. Получается как бы три группы по три обруча в каждой, разнесенные по размерам. Малые, находившиеся на поверхности планеты, средние, вмороженные глубоко в лед, и огромные, висящие в пустоте, подхватил Алексей, тот, что в точке Лагранжа, и другой, который мы нашли в поясе. Уверен, где-то есть еще и третий. С этого момента Сережа стал слушать особенно внимательно. Он, как и любой на станции, знал о находке, сделанной Зарей, но лишь в общих чертах, без подробностей. Попытки же расспросить Алексея всякий раз натыкались на неопределенное в другой раз. Нет, не получается. Леднев покачал головой. Если следовать вашей логике, то должен быть еще один малый обруч. Так, а кто сказал, что его нет? Удивился Алексей. Он может быть где угодно, на том же Марсе, к примеру, или, скажем, на Титане, где сейчас работают наши исследователи. Астрофизик задумался. Тоже вариант, надо искать. Алексей пожал плечами. Ищи, кто ж тебе не дает. Вот вскроем завтра ваш загадочный люк, глядишь, и найдется за ним какая-нибудь подсказка. А сумеете? Сощурился Пиявка. Мы уж как бились, и все впустую. Куда мы денемся? Широко улыбнулся Алексей. Откупорим, как в том анекдоте, при помощи лома и какой-то матери. Перед таким никакие инопланетные запоры не устоят, железно вам обещаю. Увы, сдержать обещание Алексею Монахову не удалось. Трое суток они с Ледневым ковырялись возле таинственной панели, урывая краткие часы отдыха в балках, и снова цеплялись к грузовым решеткам омаров, часами висели возле ледяной стены. В итоге Пиявка это надоело. Он предложил Ледневу сделать перерыв, употребив его на сон и планирование, а сам вместе с Алексеем и практикантом Шадриным загнал в лед пониже находки несколько стальных трехметровых стальных стержней. На них настелили мелкоячеистую металлическую сетку, обнесли получившийся балкон легкими перилами, пристегнувшись к ним, можно было работать, не рискуя при малейшем толчке отлететь в сторону. Строительство заняло около суток, и Сережа принял в нем самое живое участие, попрактиковавшись, заодно, под руководством Алексея в вакуум-сварке. Но, увы, не помог ни балкон, ни один из приборов и инструментов, которыми обвешались исследователи, открыть треклятый люк так и не удалось. Леднев, вконец отчаявшись, предположил, что и люка, то никакого нет, просто выпуклость, украшающая панель по воле неведомых инопланетных дизайнеров. Пиявка в ответ на это демонстрировал результаты ультразвукового просвечивания, ясно указывающие на наличие за преградой большой полости. Леднев уже готов был плюнуть на сохранность инопланетной реликвии и пустить в ход плазменные горелки, когда произошло нечто, заставившее изменить все планы. В. Тахионный планетолет Фубуки ничуть не был похож на Зарю, особенно в нынешнем ее виде, с расположенным плашмя плоским бубликом батута. Скорее, японский планетолет напоминает Discovery из знаменитого фильма Стэнли Кубрика, только вместо шарообразного обитаемого отсека, на палочку продольной несущей балки насажено колесо со спицами, вроде тех, что так любили рисовать художники, фантасты еще в 60-х. Оно и понятно, япошки с англичанами добились, конечно, определенных успехов в батутных технологиях, но до инженеров проекта «Великое кольцо» им далеко. Пока Содружество строит только большие батуты, пригодные для размещения на наземных стартовых площадках и крупных орбитальных станциях, а для тахионного планетолета нужно изделие покомпактнее. Вряд ли у них появится такое в ближайшие несколько лет, не то, что у изрусско-американских конкурентов, которые уже ввели в строй сверхмалые батуты, через которые можно проходить в скафандрах или даже в обычной одежде, если, конечно, оба конца подобной транспортной артерии находятся в пригодной для дыхания атмосфере. Так что своего батута на японском планетолете нет, и приходится тащить с собой все, что может понадобиться в дальнем рейсе, включая запасы воздуха, воды и провизии для многочисленного экипажа. Это ребятам с Зари хорошо, вынырнули из тахионного зеркала, запустили батут, и знай, таская с земной орбиты грузовые контейнеры, а то и пассажирские лифтеры. В самом деле, зачем подвергать капризных научников неудобствам перелета, если можно отправить их на место по прибытии? На корме планетолета находится цилиндрическое утолщение, отсек ионных двигателей с крылышками-пилонами пусковых установок тахионных торпед, их тут не 12, как на Заре, а 8, причем в первый рейс Фубуки пойдет с двумя пустыми гнездами на каждом пилоне. Тахионные торпеды, как объяснил Хадсон, изделия для Содружества новые, из 6 изготовленных на данный момент, 2 пришлось истратить во время испытаний, поэтому придется довольствоваться половинным боекомплектом. Англичанин так и сказал боекомплектом, и Стивен сразу вспомнил кадры кинохроники времен Второй мировой, японские длинные копья, выскакивающие из труб торпедных аппаратов на палубе эсминца и тянущих пенный шлейф к маячащим на горизонте чужим кораблям. А ведь Фубуки, давший имя планетолету, тоже был эсминцем ОХ, задумали косоглазые что-то, как пить дать, задумали. За двигательным отсеком и вплотную к нему продольную балку облепили 6 цилиндров, баки с водородом и гелием 3 для термоядерной энергетической установки, гордости японской науки. Между баками и жилым кольцом имело место цилиндрическое утолщение, в котором располагались ангары буксировщиков. Стивен и его парни только вчера загнали туда не свои омары. Помнится, он тогда спросил англичанина Хадсона, наблюдавшего за этой процедурой, почему японцы не делают свои буксировщики, ведь корабль-то они построить смогли. Ответ удивил американца: оказывается, французский концерн «Марсель Досса», специализирующийся на малых космических аппаратах и межорбитальных кораблях, охотно продает свою продукцию Содружеству. Так что соперничество соперничеством, а коммерческого расчета никто не отменял. Хадсон не оставлял Стивена одного ни на миг, только что в гальюн его не сопровождал. Он безупречно вежлив, тактичен, неизменно доброжелателен, но Стивену давно стало ясно, что скрывается за этой доброжелательностью. Рыжий англичанин никакой не астрофизик, а обыкновенный безопасник, разве что рангом повыше японского охранника, конвоировавшего американца во время экскурсии по антарктической базе. Но 10 баксов против пустой жестянки из-под Будвайзера пневматический пистолетик с отравленными иглами наверняка висит у него под мышкой. А еще Хадсон охотно давал объяснение, только спрашивай. А Фубуки он, похоже, знает все, и Стивен черпал из этого кладезя знаний, причем не только в вопросах сугубо технических, но и во всем, что касается повседневного бытоустройства немаленького, в 50 человек, экипажа. К примеру, сегодня утром, когда они осматривали кают-компанию для старшего персонала, были еще 2 другие, для остальной команды, Стивен обратил внимание на яркий плакат на стене. Он уже видел такой, на станции Джемини Хилтон, где встречался с Шарлем де Иври. Красочная картинка изображала девушек-скрипачек в соблазнительно обтягивающих комбинезонах на фоне звезд и луны. Подпись гласила: «Скрипичное трио Фелисет, совершающие концертный тур по внеземелью, выступает в Большом зале Джемини Хилтон. Спешите приобрести билеты, концерт только один. И ниже, цена билета в долларах, франках и рублях. Размер ее был таков, что Стивен проникся к незнакомым скрипачкам немалым уважением. За такие деньги туристы могли купить двухдневный тур на Аполлон Хилтон, космический отель, заработавший недавно на лунной орбите. В ответ на вопрос, откуда это здесь, Хадсон любезно пояснил. Афишу в кают-компании повесил инженер, электронщик планетолета, большой любитель классической музыки. Ярый поклонник русского скрипичного трио страдал, скрипачки собрались с гастролями в Японию, а Фубуки на днях улетает, вот и находит утешение в напоминании о любимых исполнительницах. Между прочим, Хадсон сообщил Стивену новость, которая тому совсем не понравилась. С этого дня на корабле вводится особый режим. Запрещена голосовая, видео и любая другая связь с внешним миром. Почта отныне работает только в одну сторону. Оттуда письма, обычные и электронные, принимаются, а вот туда, извините. Меры эти англичанин объяснил секретностью, чем в очередной раз вверг Стивена в раздумья. Тот ни разу еще не сталкивался во внеземелье с подобным. Нет, случалось, конечно, что начальство придерживало информацию, по большей части для того, чтобы не тревожить людей раньше времени, но чтобы полная закрытость. Темнят что-то япошки, точно, темнят. Подозрения укрепились еще сильнее, когда после экскурсии по кораблю Хадсон привел его в лабораторию Гарнье. Француз осведомился, как американцу понравился Фубуки, порассуждал об особенностях конструкции в сравнении с Зарей, а под конец беседы огорошил сообщением. Оказывается, они идут не к засолнечной точке Лагранжа, а в пояс астероидов, к найденному русскими звездному обручу. Объект этот, рассуждал Гарнье, не является ничьей собственностью, кроме, разве что, его инопланетных создателей, а, следовательно, Содружество имеет ничуть не меньше прав изучать его, чем ученые проекта «Великое кольцо». Несомненно, добавил француз, это утверждение будет яростно оспариваться на площадках ООН и иных организаций, и вот, чтобы обеспечить себе твердую позицию в назревающей международной склоке, было решено отправить в пояс Фубуки. Тахионный планетолет – это вам не пункт никчемной конвенции, от него не отмахнешься, прикрываясь шеренгой адвокатов и спецпредставителей, собаку съевших на крючкотворстве. Понаблюдают, установят аппаратуру, проведут предварительные исследования, в общем, застолбят делянку, как образно выразился присутствовавший при разговоре Хадсон. И это особенно не понравилось Стиву, выросший на фильмах и книжках о старателях Клондайка и калифорнийской золотой лихорадке. Он хорошо помнил, как поступали владельцы застолбленных участков с незваными конкурентами. Правда, во внеземелье оружие под запретом, даже сравнительно безобидные лазерные пистолеты приходится маскировать под спектрометрические исследовательские комплексы, но кто их знает, этих японцев, и тем более, британцев. Хитроумным и коварным островитянам нет равных в поисках обходных путей, оправданий и предлогов, и Стивен, чем дальше, тем сильнее жалел, что вообще связался с французским астрофизиком и его сомнительными затеями. Но, как помнится, говаривал Алекс Монахов, поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Контракт подписан, аванс, весьма, надо сказать, щедрый, полученный уже частично потрачен, а размеры же неустойки таковы, что в случае невыполнения обязательств Стивену, как владельцу фирмы, подрядчика, в жизни не расплатиться с нанимателями. Проще самому выкинуться из шлюза этого самого Фубуки без всякого скафандра. Выделенная Стивену каюта была не слишком просторной, но удобной, даже по-своему уютной. Столик, койка с низким бортиком, пристегнутыми к переборке привязными ремнями, и рундуком, в котором хранится японский аналог хорошо знакомого скворца, столик. Две полки с прозрачными пластиковыми дверцами, встроенный в переборку шкафчик для одежды, рядом дверь в санблок, душевая кабина, рукомойник, унитаз, все с пневмоотсосами, на случай невесомости. У косяка двери, никелированная решетка интеркома, над ним мигает цифрами табло внутрикорабельного оповещения. Одним словом, утилитарный, давно привычный интерьер. Конечно, до вызывающей роскоши номеров в Джемини Хилтон каюте далеко, подобным изыском не место на тахионном планетолете. Время космических яхт еще не настало, хотя, вроде бы, ходят разговоры, что Боинг заложил одну на своей новой орбитальной верфи. Ладно, бог с ними, с космическими яхтами, ему в этой жизни они уж точно не светят. Стивен убрал в шкаф извлеченную из чемодана одежду, облачился в рабочий комбинезон с надписью «Фубуки» на спине, по-английски иероглифами, и уселся за стол, положив перед собой плоский серебристый ящичек с изображением надкусанного яблока на крышке. Под крышкой обнаружились плоские экраны клавиатура переносного компьютера, аксессуар, без которого в наше время не обходится ни один бизнесмен, совершающий дальнюю поездку. Компьютер у Стива особенный, необычная коммерческая поделка Стива Джобса, какую в Штатах можно приобрести в любом магазине, торгующем электроникой, а специальная модель Apple GR. Стиву вообще-то такой не полагался, в продажу эти модели, предназначенные исключительно для сотрудников проекта «Великое кольцо», что, собственно, и означает аббревиатура ГР, не попадали. Помог Марк Лерой, с которым они вместе были в Артеке на космической смене. Марк – крупная шишка в боинговском подразделении Боинга, занимающемся космической техникой, и ему не составило труда приобрести для старого приятеля эту статусную игрушку. Стив припомнил, как в Артеке им демонстрировали фильм о таких вот компьютерах, тогда они были только на стадии разработки. Помнится, ребята восхищались, гадали, когда можно будет увидеть это устройство, поработать с ним, и только Алекс Монахов отмалчивался, улыбаясь несколько, как показалось Стиву, снисходительно. А еще почудилось ему в той улыбке нечто вроде скуки, что ли, словно видел Алекс уже эти электронные штуковины, изучил до тонкости и более они его ну ни чуточки не интересуют. Быть этого, конечно, никак не могло, на тот момент яблочные новинки не только не поступили в свободную продажу, но даже не попали еще к специалистам проекта, для которых, собственно, и предназначались, и Стивен выкинул тот эпизод из головы. Кто их разберет, этих русских с их загадочной славянской душой? Сейчас Алекс, как и еще кое-кто еще из их артиковского отряда на борту «Зари», и это тема для отдельных размышлений. Время для них еще придет, но немного позже. А пока, Стив воткнул в розетку вилку и нажал кнопку «Пуск». Компьютер мигнул огоньками, зашуршал жестким диском и на экране появились окошечки пароля. Да, времена нынче таковы, что приходится думать о защите конфиденциальной информации, и несгораемыми шкафами и сейфами уже не обойтись.